Пит поднялся с кресла. Ему снова захотелось извиниться перед вдовой, но он побоялся показаться слишком назойливым. Любезность миссис Арлидж, ее умение держаться вызывали в нем глубокое уважение и симпатию, что делало его официальную миссию еще более неприятной для него. «У вашего мужа есть кабинет?» — справился он, когда миссис Арлидж тоже встала, сделав это с какой-то невыразимой грацией, что заставило Пита заключить, что в юности она, должно быть, училась танцам. «После кабинета я осмотрел бы его гардеробную, если позволите». «Конечно. Давайте пройдем в эту дверь, и я сама вас провожу в его кабинет». Они прошли через усланный паркетом холл в большое свободное помещение. Для кабинета в ней было слишком мало книг, не более 5-6 десятков томов. А главное, в ней не было изысканной мебели, свойственной тем комнатам, в которых принимают гостей, чтобы произвести впечатление вкуса и достатка в доме. Это был настоящий рабочий кабинет. «Я оставлю вас одного, суперинтендант», — сказала миссис Арлидж. «Вы вправе осмотреть здесь все, если это сможет вам помочь». Пит поблагодарил ее, и она, извинившись, удалилась, заставив его испытать еще большее чувство неловкости за свою настойчивость. Для него давно стало привычным производить осмотр вещей жертвы преступления. Если бы Арлидж погиб от руки маньяка, рыться в его вещах было бы оскорблением памяти усопшего, укорил себя Пит. Но он уже был здесь и должен выполнить свою профессиональную задачу до конца. Лишь тот факт, что обезглавленный труп Уинтропа был почему-то найден в лодке, в какой-то степени оправдывал упорство Томаса в поисках истины. Безусловно, Уинтроп сам по своей воле не мог оказаться в прогулочной лодке, да еще с кем-то, кого случайно повстречал в парке. Судя по его обуви, однако, он сам дошел до озера, и никаких следов борьбы. Арлидж тоже не сопротивлялся. Его, должно быть, ударили сзади, без предупреждения. Или он тоже хорошо знал убийцу? Пит начал с содержимого ящиков письменного стола. Он внимательно прочитывал каждый исписанный клочок бумаги, и, к его удивлению, это оказалось интересным. Перед ним предстал не глупый, даже тонкий человек, наделенный немалым чувством юмора, обладающий вкусом. Правда, грешащий, возможно, излишней высокопарностью в выражении своих мыслей. Некоторые из его писем раскрывали в нем широту натуры, щедрость как материальную, так и духовную, судя по тем похвалам, которые он расточал своим коллегам-музыкантам. Чем больше Пит читал, тем сильнее сожалел, что из жизни ушел человек, к которому, доведись им встретиться, он мог бы испытывать симпатию и даже уважение. Это чувство разительно отличалось от того, которое он испытывал к покойному капитану Уинтропу. Что у этих людей могло быть общего? Книги, когда Пит приступил к их осмотру, были в большинстве своем о музыке. Много заметок о композиции, полсотни нотных тетрадей от Гилберта и Салливана до Баха и камерных сочинений Бетховена. Нет, здесь ничто не указывало на какую-либо связь с Оукли Уинтропом и его семьей. После осмотра кабинета горничная провела Пита в гардеробную Эйдана Арлиджа. Справившись, не нужно ли Томасу еще что-нибудь, она удалилась. На высоком комоде Пит нашел головную щетку с серебряной ручкой из тех, что обычно всегда бывают парными, бритвенный прибор и другие предметы мужского туалета. В верхнем ящике комода лежали несколько запонок для воротничков и манжет и кольцо с красным камнем. Весьма скромный набор для человека, часто появлявшегося перед публикой в вечернем фраке. Скромность погибшего переходила всякие границы. Пит занялся гардеробом. На вешалке висели костюмы, на полках лежали две дюжины сорочек, в большинстве своем для повседневной носки. Пит перешел к общему осмотру комнаты. Несколько сувениров, фотография жены в серебряной рамке. Она в костюме для верховой езды, но не в таком, в каких он видел наездниц на Ротен-Роу. а в изысканно элегантном, в каком богатые наследницы появляются в своих поместьях в окружении своры борзых. За спиной Далси Арлидж темнели кущи деревьев. В комоде он нашел нижнее белье, носовые платки, носки и прочую мелочь. Пит не нашел в кабинете дневника, не было его и здесь. Вторая серебряная щетка тоже отсутствовала. Не было здесь и парадных запонок для вечернего костюма. Томас внимательно осмотрел все, затем закрыл ящики и, спустившись вниз, постучал в двери гостиной. «Войдите, суперинтендант», — услышал он голос хозяйки дома. «У вашего мужа есть гардеробная в концертном зале, миссис Арлидж?» — спросил он, закрывая за собой дверь. Ему чертовски не хотелось задавать этот вопрос, но он его задал. Где-то в глубине его разума уже зрело недоброе предчувствие, и ему было больно и обидно за нее. «Что вы, нет, суперинтендант!» Далси еле заметно улыбнулась, но в глазах ее промелькнула тень тревоги, хотя голос ее был спокоен. «Видите ли, он дирижировал во многих местах. Иногда, очень редко, концерты даются в одном зале в течение 2 недель». «Где ваш муж переодевался для концерта?» — тихо спросил Пит. «Дома, конечно. Он очень придирчив и тщателен в одежде, ведь на него смотрит весь зал». Ее голос упал почти до шепота. «Эйден всегда говорил, что быть небрежно одетым значит выразить неуважение к аудитории». «Я понимаю. А почему вы спросили об этом, суперинтендант?» Когда она посмотрела на него, глубокая морщинка прорезала ее переносицу. Ее глаза испытующе изучали его лицо. Пит уклонился от прямого ответа. «Когда концерты заканчивались поздно, ваш муж всегда возвращался домой или мог заночевать у друзей, у других музыкантов, возможно?» «Бывало и так, раз или два». Теперь в ее ответах чувствовалась неуверенность, на лице появилась тревога, даже что-то похожее на страх. «Как я уже говорила, я не всегда дожидалась его возвращения». Она прикусила губу. «Вы можете осуждать меня за это, но я плохо переношу поздние часы. К тому же Эйден обычно возвращался очень усталым и сразу же уходил к себе. Он сам просил меня не ждать его. Вот почему я перестала это делать». Чувствовалось, как ей трудно держать себя в руках. «Вот почему я не беспокоилась о нем в тот вечер». У Томаса даже прервалось дыхание от острой жалости к ней. В голове была полная сумятица. Как мог человек, писавший такие добрые письма, быть столь жесток и невнимателен к такой женщине, как эта? «Я понимаю вас, мэм», — сказал он мягко. «Это было разумное решение. Я тоже не требую от жены, чтобы она ждала меня, когда я возвращаюсь поздно. Более того, я чувствовал бы себя чертовски виноватым, если бы она это делала». Миссис Арлидж благодарно улыбнулась, но в глазах ее по-прежнему стоял страх. Питу показалось, что он даже усилился. «Я благодарна вам за сочувствие. Спасибо за ваши слова». «В этот вечер у вашего мужа был концерт?» «Нет-нет». Она отрицательно покачала головой. «Он весь вечер был дома, работал над трудной партитурой, так он сказал. Я думаю, что поэтому он решил прогуляться, чтобы дать голове отдохнуть перед сном». «У него есть камердинер?» «Конечно. Вы хотите поговорить с ним?» «Да, пожалуйста, если это возможно». Миссис Арлидж встала. «Вас что-то тревожит, суперинтендант? Вы что-то нашли, что-то связанное с Уинтропом?» «Нет, отнюдь нет». Она отвернулась. «Понимаю. Вы не хотите говорить это мне. Простите, что я спросила. Я не привыкла, не привыкла». Пит очень хотел хоть чем-то утешить ее. Пусть это даже будет неправда, лишь бы облегчить ее боль и смягчить тот новый, возможно, еще более жестокий удар, который, он был уверен, ее ждет. «Все, что я делаю, возможно, ничего не докажет, миссис Арлидж. «Я предпочитаю пока не делать никаких выводов». Томас понимал, насколько беспомощны его попытки, но слова сами собой сорвались с его уст. «Конечно, да, камердинер», — согласилась она. Слова ее тоже были такими же пустыми, как слова Пита. Она избегала его взгляда. Миссис Арлидж позвонила, и когда появилась горничная, послала за камердинером, велев передать тому, что Пит будет ждать его в кабинете. Однако ответы камердинера лишь совсем все запутали. Он или не знал, куда подевалась вторая щетка его хозяина, либо не хотел говорить. Он был смущен и напуган, но Пит был уверен, что какого-либо чувства вины слуга не испытывал. Медленно шагая по Маунт-стрит в сторону парка, Пит пришел к безрадостному выводу, что, несмотря на юмор и воспитание, Эйден Арлидж не так открыт и понятен, как ему показалось вначале. За всем этим кроется нечто, требующее своего объяснения. Куда Арлидж отправляется после концертов? Где-то было нечто, что Пит надеялся найти, но так и не нашел. Почему у Арлиджа оказались две связки ключей? Возможно, у него была еще одна квартира, о которой ничего не знала его жена. Зачем? Зачем мужчине бывает нужна тайная квартира? У Пита был лишь один ответ, очевидный, бесспорный и жестокий, способный причинить кому-то боль. У Арлиджа была любовница. Где-то существовала еще одна женщина, оплакивающая его гибель, женщина, не смеющая показать свое горе, не имеющая права даже признаться в том, что знала его. Грейси приняла решение, еще сидя в кухне и глядя, как хозяин лакомится ее бисквитом с патокой. Но привести в исполнение свой план она смогла лишь после полуночи, когда в доме все уснули. Если заметят, как она уходит в такой час, расспросов не оберешься. Да и причину придумать не так легко. В этом случае ее план рухнет. А после того, что было, Пит просто придет в ярость и уволит ее. А этого она не вынесет. Но также невозможно терпеть то, как ругают его в газетах люди, которые ничего не смыслят в сыске. Да и мизинца ее хозяина не стоит. Поэтому ей надо постараться разузнать что-нибудь. Поскольку хозяйка поглощена ремонтом дома, а миссис Эмили выборами, кто, кроме нее, Грейси, может этим заняться? Выйдя из дома, она энергичной походкой направилась к главному перекрестку. У нее было достаточно денег, чтобы взять кэб до парка и обратно. Она сэкономила их, покупая сегодня рыбу. Это, конечно, нехорошо, но ничего страшного, ведь только она сама останется завтра без рыбы. Так что никакого мошенничества с ее стороны нет. Грейси никак не походила на проститутку в своей одежде служанки. Закрытый высокий ворот, длинные рукава, да и цвет платья какой-то невыразительный, сине-серый. Но в ее планы и не входило привлекать взоры мужчин. Ей нужно было добыть нужную информацию, а вовсе не заработать на панели. К тому же проститутки не увидят в ней для себя опасности при ее невзрачности, не станут прогонять и не натравят на нее сутенера. В таком виде она у них не вызовет неприязни. Они, возможно, высмеют ее, а может и пожалеют, но во всяком случае не будут считать опасной конкуренткой. Ей понадобилось несколько минут, чтобы найти кэб и заставить возницу поверить, что у нее есть деньги. Еще 15 минут ушло, чтобы доехать до парка. Высадив ее, кэп уехал, и цокот копыт долго доносился до нее с пустынной улицы, пока, наконец, фонарь экипажа не исчез где-то у Найтсбриджа. Грейси осталась одна. Темнота окружала ее со всех сторон, ночь была полна своих загадочных звуков. Это могли быть шаги случайного запоздалого прохожего или мужчины, вышедшего на прогулку, или же в поисках женщины. Возможно, это были шаги проститутки, ищущей клиента, или сутенера, охраняющего свою территорию, или же самого палача из гайд-парка. «Перестань», — приказала себе Грейси. «Возьми себя в руки, глупая девчонка!» Отругав себя вслух таким образом, она быстро зашагала по аллее. Ее четкие шаги звучали словно гулкие удары огромного сердца, и она поняла, что их нарочитая громкость не сможет привлечь тех, кто ей был нужен. Прошел уже целый час. Она порядком продрогла и натерпелась страха и почти была готова отказаться от своей затеи, как перед ней возникла высокая угловатая фигура женщины с ярко-желтыми волосами в дешевом платье. Она оглядела Грейси с подозрением и явным пренебрежением. «Здесь амнибусы не ходят, дорогуша, напрасно ждешь», — ядовито заметила проститутка, окидывая скептическим взглядом Грейси. «С эдакой мордашкой это все, на что ты можешь рассчитывать». Грейси возмущенно вскинула подбородок. «А с твоим? Не беспокойся, с моим я свое получу, маленькая сучка», — промолвила она уже беззлобно. «Да на тебе и мяса не больше, чем на кролике. Похоже, ты никогда не ела досыта, одна кожа до кости, бедняжечка. Такие доходяги не больно нравятся мужчинам». Она скорчила гримасу. «Если они, конечно, не того, не со странностями. Тебе следует быть настороже. Среди них попадаются поганые типы. У них с головой не все в порядке». Женщина пожала плечами. «Ну ладно, это моя территория, так что тебе здесь делать нечего. Если я сама не прогоню тебя, то это сделает мой сутенер». Грейси одновременно испугалась и обрадовалась. Переведя дыхание, она дрожащим голосом спросила. «Я не знала, что бывают такие мужчины». Она постаралась, чтобы в ее голосе было сомнение. «Я не соглашусь иметь с такими дело. Но плохие...» Она вопросительно посмотрела на женщину. «Я хочу сказать, что плохой плохому рознь, не так ли?» «О...» — понимающе протянула женщина. При бледном свете далекого газового фонаря ее лицо казалось серым, как зола. Грейси не удалось увидеть, изменилось ли его выражение, но в ее голосе появился страх, когда она сказала: «Я не имею в виду таких, как этот палач из Гайд-парка. Да поможет нам всем Господь. Кажется, он гоняется за старикашками с дурными наклонностями». «Мне ни к чему такая встреча». Грейси постаралась как можно больше драматизировать свое состояние испуга, хотя порядком оробела. Ночью на ветру в темном парке, где лишь вдали светили фонари, ощущая, как плохо спасает от ночного холода легкая шаль, она могла бы особенно и не притворяться, ибо ей действительно уже становилось страшновато от всего, что она успела наслушаться. «Не хотелось бы попасться грязному старикашке, за которым охотится маньяк. Он и нас может прикончить как свидетелей, а?» «Это ты верно заметила». Женщина невольно придвинулась к Грейси, словно их близость могла защитить их от опасности. «Ты считаешь, он вправду выслеживает их?» — спросила Грейси, придав своему голосу невинность полной дурочки, хотя он и без того дрожал от настоящего страха. «Кого?» — переспросила женщина, вдруг настороженно вглядываясь вдаль слабо освещенной аллеи. «Кажется, кто-то идет. Не вздумай лезть вперед, четырехпенсовый кролик. Изукрашу так, что тебя уже никто не захочет». Грейси набралась было храбрости, чтобы достойно ответить, но вовремя вспомнила о своей роли. «Мне тоже жить нужно», — жалобно промямлила она. «Тебе хорошо, ты красивая». Женщина невесело улыбнулась, обнажив почерневшие зубы. «О, Господи!» — на сей раз миролюбиво промолвила она. «На мне тело больше, чем на тебе, бедняжка. Так и быть, я уступлю тебе его, если ты ему приглянешься. Но если ты еще раз забредешь на мой пятачок, пеняй на себя». «Я сама найду себе мужчину», — с вызовом ответила Грейси. «Сутенера?» — женщина рассмеялась. «Он тебя погоняет, это они умеют. А вот заработаешь ли ты, это еще вопрос». «Заработаю. Есть джентльмены, которые любят маленьких девочек». Грейси немало наслушалась разных историй от своих не очень респектабельных родственников, забывающих, что не все, что они говорят, годится для детских ушей. Это было до того, как она попала в дом Питов. «Да, вкусы и повадки у некоторых бывают странные», — в раздумье заметила проститутка. «Есть такие, что любят грязную брань и заставляют девушек ругаться, на чем свет стоит. Другие хотят, чтобы их ненавидели, обижали, проклинали. Третьи же любят впадать в детство и могут замучить тебя рассказами всяких бредней о своем детстве. А есть и сущие живодеры. Вот их надо сторониться. Бывает, доводит себя до того, что страх берет. Есть тут один, что любит бить девиц. Да так сильно подлец избивает. А есть этакий высокий, вальяжный, разговаривает тихо, вежливо, как настоящий джентльмен. Ухаживает, приятно говорит, а потом избивает до синяков. Этот хуже всех. Никаких денег не захочешь, лишь бы не попадаться ему. Вот его-то берегись пуще всех». Грейси с трудом проглотила слюну, так сильно у нее перехватило горло от волнения. Неужели это тот ключ, который так ищет суперинтендант Пит? Возможно, этот тип избил девушку, а ее сутенер убил его, а второго убили, потому что он знал об этом. «Это ты верно сказала», — задыхаясь, торопливо промолвила Грейси. «По твоим рассказам получается, что он сущий дьявол. Может, мне лучше попробовать работать на улице, где посветлее? Я не хотела бы попасть к нему в лапы». «Не попадешь, детка. Ему нравятся настоящие женщины, чтобы были в теле, а не костлявые детишки», — смеясь, успокоила ее проститутка. «А вот, кажется, наконец и мой клиент. Его я беру на себя. Желаю успеха, глупая малышка. Успех тебе, о, как нужен». Махнув Грейси рукой, она повернулась и пошла, качая бедрами, навстречу приближающейся мужской фигуре. Грейси, подождав, когда она совсем исчезла в темноте аллеи, повернулась и побежала в противоположную сторону.